Вот чего я тогда испугался. Со временем это прошло, но только потому, что я умею выбрасывать из головы мысли, которые отравляют жизнь. Сказал миру: «Ладно, наверное, в Изамоне тоже есть смысл, просто я его не понимаю. Прости, дурака. Давай останемся друзьями». И он на меня вроде не рассердился. Хотя мог бы. Я думал, шеф поднимет меня на смех, но он только спросил: «Что, собственно, изменил мой рассказ о Гургулотте Гаргахай? Какой смысл в ее проклятии?» «По-моему, никакого, но леди Гургулотта при всем ее могуществе просто человек. А люди могут сколько угодно ошибаться и вообще творить, что хотят. Это меня совсем не тревожит. Смысл, как я себе его представляю, не в наших поступках, а в самой возможности их совершать. Точнее, в многообразии возможностей, которые, по большому счету, суть одна великолепная возможность быть». «Самое смешное, что я тоже примерно так думаю», – неожиданно признался сэр Джуфин и тут же язвительно добавил: «В тех редких случаях, когда даю волю дурной привычке к философствованию, то есть примерно раз в 100 лет. Бери с меня пример, мальчик, чаще это делать не стоит». «Ладно», — согласился я. «Тем более сейчас мне, наверное, следует не думать о смысле, а ехать в порт и искать попутный корабль до этой грешной Цакайсысы». «Зачем искать попутный, когда можно просто нанять?» «Чтобы моя поездка выглядела как самый настоящий отпуск. Если найму целый корабль, вместо того, чтобы купить место в каюте, сразу станет ясно, что я спешу и не считаю денег, следовательно, еду по служебным делам. Капитаны такие штуки очень хорошо понимают, а разговорами о больших доходах их не проймешь. Если мое имя не значится в списке городских богачей, значит и корабль для своего удовольствия я нанимать не должен. По статусу не положено, и точка». «Для человека, регулярно размышляющего о смысле бытия, ты очень неплохо знаешь жизнь», — заметил шеф. Я смущенно ухмыльнулся, довольный его похвалой, и вскочил с места, намереваясь подтвердить свои слова делом, то есть немедленно отправиться в порт, а там так люто торговаться с капитанами, чтобы по столице поползли слухи, будто тайным сыщикам урезали жалование. И только на пороге запнулся, вдруг осознав, что не так в нашей затее. И это «не так» не нравилось мне до такой степени, что лучше бы было обойтись без поездки в Тубур, хоть и мечтал я о ней столько лет. «А как же сэр Макс?» – спросил я. «Что «как же»?» Сэр Джуфин так удивился, что даже положил на стол трубку, которую принялся было набивать в честь окончания нашей беседы. «Вы же сами говорили, что пока он не умер, у меня не может быть учителя», – напомнил я. «А если я буду учиться сновидением?» «Нет, нет, нет, никто не умер». Шеф был столь великодушен, что сразу ответил на вопрос, который я не решился задать. «Искусство сновидения – это совсем другая традиция. К вашим с сэром Максом делам никакого отношения не имеет. Все равно, как если бы ты, к примеру, вдруг решил поступить в очередной университет.